Но нога в сапоге тоже приближалась, и я с ужасом осознал, что сомневаюсь в ее божественности, и что если нога и сапог принадлежат Леммингу, а Лемминг является богом, то я попаду прямиком в ад, где буду вечно гореть за этот грех сомнения. Пламя стало слепяще ярким, и я знал, что ответ кроется в нем, но было слишком поздно, так как кованный сапог всемогущего бога опустился на мою окаменевшую от страха задницу и вытолкнул меня вниз с небес. Падая, я знал, что проклят навеки за то, что снизошел до греховного и бесстыдного удовольствия, и слышал жалобные крики Андромеды, ибо она тоже была грешной и бесстыдной. Я проснулся с ужасной мыслью. Что, если Фестус Леминг — бог? А если нет, то что, если он прав? Потом мои глаза открылись, и я увидел Друзиллу Бруно. Вернее, я увидел Друзиллу Бруно, и мои глаза открылись. Она склонилась надо мной, и звуки, которые я принимал за крики Андромеды, были ее шепотом. Ее золотистые волосы были спутанными, глаза отяжелевшими от сна и любви, великолепные бронзовые груди, изгибы талии, бедер и ягодиц ласкали взор, и я сразу же понял, что Фестус всего лишь псих, что проклятие в действительности — жизнь, природа и любовь, что красота не является грехом, а желание — проклятием. «Какое небесное зрелище!» — промолвил я, «хотя ты от меня на расстоянии нескольких световых лет». Дру улыбнулась и склонилась ближе. Я поцеловал ее в губы, чувствуя, как ее улыбка тает под моим ртом и как ее тело сливается с моим. В итоге мы снова бесстыдно согрешили. В 10:00 утра 15 августа я снова ехал по шоссе в своем Кадиллаке, чувствуя себя сильным, здоровым и полным энергии. Я связался со своими осведомителями и вытянул очередной пустой номер. Не было никаких сведений о двух парнях, которых я пытался отыскать. Я и раньше предполагал, а теперь был уверен, что они не местные. При этом я по-прежнему не сомневался, что эти бандюги — профессионалы, отлично знакомые с оружием, жестокостью и смертью, что подтверждало хотя бы происшедшее со Стрэнгом. Я также позвонил Эммануэлю Бруно, который попросил меня заехать к нему, куда я и направлялся. Его долго допрашивала полиция, и хотя это не доставило ему большого удовольствия, он не казался рассерженным тем, что я прошлой ночью все выложил Сэмпсону. Бруно жил в новом жилом массиве, именуемом Ривердейл Истейтс, хотя на расстоянии нескольких миль от него не было ни реки, ни долины. И мне пришлось остановиться и побеседовать с привратником, прежде чем я смог проехать на территорию, изобилующую деревьями, кустами и зелеными лужайками, где на солидном расстоянии друг от друга стояли дома, обращенные задней стеной к извилистым улицам. Дом Бруно, маленький для человека, имеющего Silver Shadow с откидным верхом, находился в центре участка размером около акра и так густо усаженного деревьями, что здание не было видно. Я отвозил Бруно домой прошлой ночью, но в темноте не смог оценить настоящие джунгли цитрусовых и ореховых деревьев, дубов, эвкалиптов и других причудливых образцов растительного мира, которые я был не в состоянии опознать. Припарковав машину перед домом, я направился к двери, когда Бруно окликнул меня. «Я здесь, Шелдон». Доктор лежал в гамаке, привязанном между двумя пекановыми деревьями, но когда я повернулся и шагнул к нему, он легко спрыгнул на землю, улыбнулся, пожал мне руку и повел меня к грубому деревянному столу с четырьмя весьма примитивными на вид, но удобными стульями. «Одна из причин, по которой я хотел повидать вас сегодня утром, — заговорил Бруно, когда мы сели, — это желание обсудить мой диалог с полицией». «Да, как я уже упоминал по телефону, у меня был выбор. Договориться с Сэмом или провести ночь или ночи в камере, поэтому я предпочел то, что казалось меньше злом. Чего я не упомянул, так это, что капитан собирается побеседовать с вами. Но он пригрозил мне, что если я вас предупрежу, то меня будут по частям анализировать в криминалистической лаборатории. Простите, док, что я ничего вам не сказал, но Сэм был далеко не в лучшем настроении». «Все в порядке, Шелдон. Насколько я понимаю, вы подверглись сильному давлению и ничего не утаили». «Абсолютно ничего». Бруно кивнул. «По вопросам и поведению полицейских я почувствовал, что им уже многое известно, и понял, что вам пришлось информировать вашего друга обо всем, что произошло вчера вечером. Поэтому я просто сообщил им все, что знаю. Следовательно, наши показания должны быть идентичными. Если бы они не совпадали, думаю, ваш друг к этому времени уже принял бы дополнительные меры. Можете в этом не сомневаться. Поэтому хорошо, что Сэму и полиции все известно». Он снова кивнул. «Да, меня больше всего беспокоил эффект, который произведет известие о смерти Андре, особенно на божьих леммингов. Но вроде бы пока нет никаких признаков тревоги».